Господь усмотрит, не тужишь. Пускай умолкнут звуки плача, к ногам пронзенным положи неразрешимую задачу. Ему известно наперед, какое быть должно решение. От тебя он только ждет смиренного повиновения. Ему известно наперед, какое быть должно решение. Тебя он только ждет смиренного повиновения. Господь усмотрит не рабе, когда встают стеною горы, тревогу в панике небе. Господь в беде помощник скорый, спокойно двери затвори, и в тишине уединения от сердца с ним поговори, склонив дрожащие колени, спокойно двери затвори. И в тишине уединения от сердца с ним поговори, склонив дрожащие колени. Господь усмотрит, ты иди, чтобы его исполнить волю. Будь ярким светом на пути и настоящей чистой солью. И чтоб не встретилось потом слова насмешки, крест и терны. Заботься только об одном, чтобы ему остаться верным, и чтоб не встретилось потом слова насмешки, крест иль терны. Заботься только об одном, чтобы ему остаться верным. Чтобы ему остаться верным.